Все равно было уже поздно. Я надела сбрую для грузов, добавила себе вес до венерианского и начала пробежку на тренажере. Вскоре я была вполне готова к душу и смене белья. Откровенно говоря, мне было наплевать, что станется с этими гарпиями, и я надеялась, что Кларк проведет все на обычном высоком уровне, а сам останется чистеньким и даже вне подозрений. Я не сказала Кларку и половины того, что услышала. Честное слово, до полета на трезубце я и не догадывалась, что можно презирать людей за их происхождение или место жительства. Конечно, я встречала туристов с земли, чьи манеры оставляли желать лучшего. Но Па говорит, что все туристы кажутся нахальными, ведь они чужаки и не ведают местных обычаев. Я поверила, потому что Па никогда не ошибается. А профессор-землянин, которого он однажды приводил к нам обедать, был само очарование. Значит, и у землян бывают хорошие манеры. Я заметила, что пассажиры трезубца чуждаются нас, но не придала этому значения. В конце концов, даже на Марсе, где нравы простые, естественны, как и на всяком фронтире, незнакомые люди не бросаются друг к другу на шею. Кроме того, большинство пассажиров летело с земли. Они уже сбились в кланы и клики, а мы были вроде новых ребят в чужой школе. Как бы то ни было, я говорила доброе утро всем, кого встречала в коридорах, а если мне не отвечали, списывала это на глухоту. Для многих из пассажиров уже пришла пора быть тугоухими. Во всяком случае, пассажиры мало меня трогали. Меня гораздо больше привлекала дружба с офицерами корабля, особенно с пилотами. Они могли добавить к моим книжным познаниям бесценный опыт. Девушке очень трудно попасть на курсы пилотов. Ей надо быть вчетверо лучше кандидата мужчины. И здесь может помочь любая мелочь. Мне сразу же подвернулся отличный случай. В столовой нас посадили за стол капитана. Это, конечно, из-за дяди Тома. Я не так спесива, чтобы не понять, что мисс Поткейн Фрайс из Марсополиса немного значит. Ладно, подождите лет 10. А вот дядя Том, хоть он и любит бинокль, все же старший полномочный сенатор республики. Наверняка агент линии треугольника хорошо знал это и постарался, чтобы об этом узнал экипаж трезубца. Так или иначе, я не из тех, кто отвергает дары небес, каким бы путем они ни достались. С первых же минут я начала обрабатывать капитана Дарлинга. Честное слово, у него такая фамилия. Беррингтон Бэбкок Дарлинг. Интересно, не зовет ли его жена Бэби Дарлинг? Примечание. Бэби Дарлинг, дорогая крошка. Ясное дело, на борту у капитана нет имени. Для команды он капитан, хозяин, шкипер. За глаза — старик. Но никогда его не называют по имени. Он просто величественное и безличное олицетворение власти. Интересно, будут ли меня когда-нибудь называть за глаза старухой? Как-то это неважно звучит. Но со мной капитан Дарлинг не величествен и не безлик. Я вознамерилась внушить ему, что я ужасно славная соплячка, что совершенно благоговею перед ним и что я не слишком умна. При первом знакомстве не стоит показывать мужчине, что у вас есть мозги. Это сделает его неспокойным и подозрительным, вроде как Цезарь опасался худого и голодного вида Кассия. Сперва надо перетянуть мужчину на свою сторону, а уж потом можно позволить ему помаленьку обнаружить у вас интеллект. Пусть думает, что ваш ум отпочковался от его собственного. Так что я задалась целью внушить капитану чувство стыда за то, что я не его дочь. У него, к счастью, одни сыновья. И не успела окончиться первая трапеза, как я открылась ему в своем страстном желании учиться на пилота, скрыв, конечно, высшие устремления.